4. Выручали нас, детей, куры, в свое время привезенные Сухановым. С ликования мы приветствовали первое яичко, которое снесла курица няня Буша. Его отдали сестре Кате, как младшей. Когда она лупила и ела яйцо, ее окружило человек 6. Потом занеслись все остальные куры. Нясенька, Эмочка, Алена, Маша и Люба. Яйца ежедневно съедали мы, 3 младших. Я мог бы и сейчас рассказать, на каком языке разговаривали наши любимицы, какой у каждой из них был характер и какого цвета она несла яйца. Нашему петуху Жоржу я просто обязан отвести полстраницы. Такого выдающегося куриного вождя я никогда не встречал. Я его назвал Жоржем в честь Егора, сына мещанина Камаева, жившего на углу Успенской и Воронежской. Был этот Егор невзрачный молодой человек с рыжими усиками, ходил в белых туфлях, чем занимался, не помню. Однажды наша Алена призналась Нясеньке, что Егор ей очень нравится, и она назвала его Жоржем. А я подслушал их разговор, подхватил и стал дразнить Лену этим Жоржем. Вряд ли между ними возникли хоть какие-то признаки романа. Лена была очень скромной девушкой, но зато наш петух получил имя. Он по петушьи был дьявольски красив, с белыми, желтыми и черными, отливающими зеленым перьями, с пышным хвостом, с роскошным алым гребнем, со шпорами, как 2 кинжала. Летом я и мои старшие сестры спали во дворе, а Жорж перед рассветом будил нас своей победной песней. Он просыпался самым первым из петухов всей округи и пел, как Шантеклер. Он побеждал всех соседних петухов, хотя, случалось, приходил окровавленный. Для всех кур Успенской улицы он был совершенно неотразим и приводил их нестись в наш сарай. Из-за него вспыхивали конфликты между соседками и Нясенькой. Но она знала, какие яйца несут наши куры, и отстаивала истину. У одной соседки была дочь на год старше меня – и была единственная курица, являвшаяся незаконной супругой Жоржа. Когда в 1968 году я впервые за долгий период попал в Богородицк, то по каменному дому Камаева нашел Успенскую улицу, увидел, что вместо нашего дома стоял другой, а из соседнего вышла старуха, очень похожая на ту, которая здесь жила полвека назад. Я понял, что это была та девочка, соседка, успевшая состариться. Я с ней заговорил. Она рассказала, что немцы сожгли все дома на улице. Я указал, где был колодец, где росла ветла, где 2 липы. Она все это подтвердила. Я спросил ее, помнит ли она ту семью, которая когда-то жила тут в течение 3 лет. Она отрицательно покачала головой. Тогда я спросил ее, а помнит ли она того петуха, который ухаживал за их курицей? И сразу старуха засияла и воскликнула. «Это вы про Жоржа! Помню, помню, разве такого забудешь?» Оба лета 1920 и 1921 годов я собирал бабочек самозабвенно, неистово. Начиная с самой ранней весны, я брал сачок и морилку с эфиром и уходил ежедневно в лес. Ближе всего было идти по Воронежской, но там я мог встретить знакомых. Мальчишки могли меня засмеять, а я болезненно стыдился своего увлечения и потому ходил по Селичевской улице, где только в крайнем, крытом соломой старом доме жила одна многочисленная семья. Старший сын был слепой, и семья, как говорили, нищенствовала. Однажды я проходил с очком мимо их дома, а все дети сидели на крыльце. Увидев меня, они запели хором: «Эй, князь, упал в грязь, упал в яму, кричал маму!» Захохотал натреснутым голосом слепой. У меня захватило дыхание от обиды, от оскорбления. Зажмурившись, я пролетел мимо их крыльца и с тех пор никогда не ходил по Селичевской, а избрал кружной путь через выгон мимо земледелки в городской лес. И там, по палящей жаре, всецело отдавался охоте. За день я отмахивал верст 8, а тогда все богородицкие дети от 1 года и до 15 лет, с ранней весны и до глубокой осени, кроме как в церковь и в гости, ходили босиком, и мои подошвы были толщиной, как те куски кожи, которые моей матери приносили заказчики. Возвращаясь из леса, я выпивал ковшик воды, обедал и садился расправлять наколотых на булавке бабочек. 5. С сентября я учился с матерью и с тетей Сашей. Зимой бывали по неделям каникулы, на Рождество, на Масленицу, на Пасху. Не учился я по воскресеньям и в дни рождения и именин всех членов нашей семьи. Таким образом, едва ли половину дней в году можно было считать учебными. Арифметику я остро ненавидел, и задачи казались мне еще более унылыми, нежели Никите, герою 3-го Толстого. Я садился рядом с продолжавшей сапожничать матерью и тупо смотрел в задачник. С величайшим терпением она мне объясняла: «Нет, неправильно, еще подумай». А я только сопел и хлопал глазами. С уроками арифметики у меня связываются воспоминания о семье врача Петра Ивановича Раевского, врача и нашего дальнего родственника. Из Тулы Раевские переехали в село Борятино Богородицкого уезда. И он сам, и его жена Ольга Ивановна, и 3 мальчика, их сыновья Сергей, Михаил и Андрей, изредка приезжали в Богородицк и останавливались у нас. Петр Иванович заболел сыпным тифом. Доктор Никольский привез его в Богородицкую больницу, лечил его. Моя мать ходила дежурить у больного. Он скончался. Мы всей семьей хоронили его на городском кладбище. Раевские прожили у нас еще 3 дня, и моя мать велела мне всячески занимать мальчиков. Потом они уехали обратно в Борятино, продолжали изредка к нам приезжать, а затем переехали в Сергиев Посад. О них я еще буду много рассказывать, а сейчас скажу, что и моя мать, и тетя Саша всегда мне ставили их в пример. Какие они умные, послушные, добрые, мужественные, вежливые. И самое главное, как они любят решать задачи. Я никак не мог понять, как можно любить такую скучищу с пешеходами и бассейнами. Тетя Саша учила меня по всем остальным предметам. По природоведению, по географии и по истории я должен был прочесть определенные страницы в учебниках и пересказать их своими словами. А тетя Саша, знавшая эти предметы еще меньше, чем я, следила за моим рассказом по тексту. Грамматические правила я зубрил без особого прилежания. И наоборот, с большим удовольствием писал изложения отдельных произведений наших классиков, а также сочинения на разные темы. Все мои писания тетя Саша приглаживала и поправляла. На мой взгляд, не всегда удачно, но мне приходилось молчать. Однажды она спросила меня, о чем я хочу писать. Я ответил, что хочу написать, как поймал олеандрового бражника. Бабочка эта была очень редкая и, видимо, случайно залетела с юга в Богородицк. Я ее увидел в сумерки на нашей клумбе, но был без очка. Потом два вечера и два рассвета ее стерег, а на третий вечер поймал. В своем сочинении я написал «Взмах с очком» и «Я поймал ее». А тетя Саша меня поправила. В то время, как она села на цветок, я взмахнул с очком и поймал ее. Все мои чувства взывали, что 6 точек и 3 восклицательных знака — это мой триумф от удачной охоты, это краткость действий. А тетя Саша мои чувства безжалостно вычеркнула. И еще она меня учила закону Божьему, заставляла меня зубрить потребнику всю обедню со всеми молитвами и ягтеньями, да плюс еще молитвы к вечерней и ко всеношной. Я зубрил, и скука все больше владевала мною. К обедне мы ходили в наш приход, в кладбищенскую Успенскую церковь. И из-за этих зубрежек я стал скучать в церкви. Церковная пендя была самая примитивная. Я зевал, думал про себя. Скоро ли? А дома меня ждала интересная книжка. И батюшка, отец Евгений, никак не походил на старого священника церкви Георгия на Всполье, напоминавшего бога Саваофа. Вот почему, продолжая оставаться верующим, я начал тяготиться внешней обрядностью православной церкви. А зародила во мне эту скуку тетя Саша. И только служба Страстной недели с дивными песнопениями, гонение, исповедь, причащение, служба пасхальная вновь приближали меня к Богу. С легким сердцем, вдыхая теплый весенний воздух, выходили мы из церкви. А в Великий Четверг, после службы 12 Евангелий, звездной ночью мы несли зажженные свечи. И во все стороны от церкви расходились такие же огоньки. Было своего рода достижением суметь донести до дома зажженную свечку и засветить ею лампаду. К тете Саше ежедневно стали ходить учиться дети священника из не столь далекого села Ломовки, Люся и Толя. Они квартировали на соседней улице, а по субботам за ними приезжал на лошадке работник их родителей и забирал их. В течение 2 лет мы с Машей ездили иногда в Ломовку, а на каникулах живали там подолгу. Дорога с снежными полями, лошадка, запряженная в розвольне, кое-как плетущаяся, а вечером сытная еда, самовар, игры в карты. На следующий день после обедни катанье на салазках с длинной-длинной, хотя и не очень крутой горы. Мне хорошо запомнились. Дружная была семья и многочисленная. Когда мы уехали из Богородицка, тетя Саша еще долго переписывалась с матушкой, а потом батюшку избили близ церкви 2 ломовских парней. Он заболел нервным расстройством и умер. Семья переехала куда-то в другой уезд, и переписка оборвалась. 6. Помню приезд в Богородицк к тульского архиерея. Он прибыл не на поезде, а в огромной карете, запряженная 6 лошадей попарно вдышла. Толпы людей, и наша семья в том числе, встречали его в поле между городом и земледелкой. Когда он проезжал мимо, все кланялись ему в пояс. Родители мои отправились на архиерейскую службу в собор, но вернулись разочарованные. Столько понаехало крестьян со всего уезда, такая масса толпилась народу, что в церковь родители не сумели попасть. Было решено пойти всей семьей в нашу Успенскую. Я впервые попал на столь торжественное богослужение. Высокий, очень красивый и благообразный, с длинной седой бородой архиерей, стоя на специальном, воздвигнутом посреди церкви помосте, служил с большим чувством. Молитвы произносил так, что я искренно молился и крестился. Его золотые одежды, золотая митра на голове, золото на ризах нескольких священников, диаконов и мальчиков — все это благолепие захватывало, возвышало душу молящихся. А когда архиерей начал произносить проповедь, да не столь монотонно, как отец Евгений, а вдохновенно, то повышая, то понижая голос, да еще неожиданно стал декламировать стихи «Отцы пустынники и жены непорочны» и «По небу полуночи ангел летел», то все молящиеся, начиная со старушек и кончая взрослыми мужчинами, заплакали навзрыд. И теперь, когда я беру томик Пушкина или Лермонтова и читаю про себя эти стихи, то всегда вспоминаю ту проникновенную архиерейскую службу моего детства. Во время засухи 1921 года в Богородицк привезли чудотворную икону Божьей Матери из села Грицова, близ станции Узловая. Была она огромных размеров, квадратная,